Уэй Ши был очень разносторонен, а его писания могли заполнить 5 повозок. Его учение было противоречивым и путанным, а его пристрастные слова не попадали в цель. Определяя общий смысл естественных законов мира вещей, Хуэй Ши говорил: «Самую большую величину, вне которой ничего нет, называю великим единством. Самую маленькую малость, внутри которой нет ничего, называю малым единством. То, что не обладает толщиной, не может быть накоплено, и все же его громада может простираться на 1000 ли. Небо и земля одинаково низки. Горы и болота одинаково ровны. Солнце, только что достигшее зенита, уже находится в закате. Вещь, только что родившаяся, уже умирает. Великое тождество отличается от малого тождества. Это я называю малым различием тождества. Вся тьма вещей абсолютно тождественна и абсолютно различна. Это я называю большим различием тождества. Южная сторона света не имеет предела и в то же время имеет предел. Только сегодня, отправившись в Юэ, туда я давно уже прибыл. Соединенные кольца можно разъединить. Я знаю местонахождение центра Поднебесной. Он лежит к северу от Янь, к югу от Юэ. Всеобщую любовь следует распространить на всю тьму вещей, ибо небо и земля представляют собой одно тело. Сам Хуэй Ши считал свои изречения великим взглядом на Поднебесную и преподал их софистам. Софисты Поднебесные вместе с ним находили удовольствие в таких изречениях. Они говорили: в яйце есть перья, у курицы 3 ноги, город Ин вмещает всю Поднебесную. Собака может стать бараном, лошадь несет яйца, у лягушки есть хвост, огонь не горячий, гора выходит изо рта, колесо не касается земли, глаза не видят, пальцы не прикасаются к вещи, прикасаясь, не отрываются от нее. Черепаха длиннее змеи, угломер не квадратный, циркуль не может быть круглым, долото не охватывает свои рукоятки, тень летящей птицы никогда не движется. В стремительном полете наконечника стрелы есть мгновение, когда он не движется и не стоит на месте. Собака не пес, гнедая лошадь и вороная корова вместе составляют 3. Белая собака черная, у осиротевшего жеребенка никогда не было матери. Если от палки длиною 1 чи ежедневно отрезать половину, то даже через 10 000 поколений не истощится ее длина. Такими парадоксами софисты и Хуэй Ши отвечали друг другу и не могли их исчерпать до конца жизни. Последователи софистов Хуань Туань и Гунсунь Лун своими афоризмами приукрашивали сердца людей и изменяли их воображение. Однако они могли только победить уста людей, но не могли покорить их сердца. В этом заключалась ограниченность софистов. Используя свои знания, Хуэй Ши ежедневно спорил с людьми и вместе с другими софистами Поднебесной нарочно создавал странные изречения. И это было основой его деятельности. Однако сам Хуэй Ши считал свои изречения наимудрейшими и говорил: кто может сравниться со мной во всей вселенной? Хуэй Ши жил будто герой, но не знал учения о Дао. На юге жил странный человек по имени Хуан Ляо. Он спрашивал у Хуэй Ши: почему небо не падает, а земля не проваливается? И каковы причины, вызывающие ветер и дождь, бурю и гром? Хуэй Ши с готовностью отвечал ему и ответы давал, не задумываясь. Он подробно излагал учение о тьме вещей, говорил не умолкая, много и без конца. Но ему казалось, что этого еще недостаточно, и он добавлял к этому все новые и новые странности. А выступление против взглядов других людей он считал единственным настоящим для себя занятием. А славу желал себе сыскать, побеждая других людей в споре, и поэтому не подходил для народа. Он был слаб во внутренних свойствах, а силен во внешних вещах, и путь его был сокровенен. Если взглянуть на то, что мог сделать Хуэй Ши с точки зрения Дао, неба и земли, то это покажется трудом комара или овода. Какая же от него польза для множества вещей? Он еще мог выполнить какое-то одно дело, но было бы опасно говорить, что он превзошел других в уважении Дао. Хуэй Ши не мог самоуспокоиться на том, чего достиг. без устали распылялся на всю тьму вещей и в конце концов приобрел лишь славу знаменитого спорщика. Как жаль, что свой талант Хуэйши бездумно растрачивал на ненужное и не достиг истоков истины. Хуэйши гнался за внешней стороной тьмы вещей и не мог вернуться к их сокровенному началу. Это как бы пытаться убежать от эха, издавая звуки, или пытаться умчаться от собственной тени. Разве это не печально?